Глава 31. Съездив по делам после разговора с Щелоковым, я вернулся домой поздно ночью. Приняв душ и вытеревшись, нырнул в чистую кровать, снова там наткнувшись на голое тело. В этот раз я не стал прыгать от испуга, а, натянув на себя одеяло, проворчал. «А как же все эти утренние заверения? Начальник, подчиненная?» Вместо ответа на меня легла горячая нога, а губы заткнули жарким поцелуем. «Ну, в принципе, это тоже ответ», — вздохнул я, впадая в пучину похоти и разврата. Польза в том, что у меня появилась постоянная девушка, точно была. Я перестал смотреть на других женщин, и сегодня это было явно видно. Проблема в этом крылась громадная. Я стал слишком известен, а дежурившие посменно возле моего дома толпы поклонниц не давали ни единого шанса на то, что кто-то еще женского пола, кроме Лизы, которая здесь появилась давно и приходила без меня, сможет попасть в мою квартиру без того, чтобы об этом завтра узнали газеты. Поэтому, смирившись, я давал ненасытной девушке, дорвавшейся наконец до того, кого она хотела, все, что ей было нужно, не забывая и про себя. Утром нас потревожила Галина Степановна. Аккуратно постучавшись и дождавшись, когда я выйду, тихо мне сказала. «Парни из охраны попросили вам передать, что за вашими окнами наблюдают, и вовсе не девушки». «Один момент». Я вернулся в комнату, достал дорогой коньяк и вынес его экономке. «Передайте им, пожалуйста, от моего имени». Она кивнула и пошла к двери, вернувшись уже через пару минут. «Сильно благодарили», — сказала она, позвав меня в кухню. «А Лиза не будет завтракать?» «Лиза!» — тут же заорал я во все горло. «Иди есть!» Одетая в свои привычные вещи, красная как рак девушка, поздоровавшись с Галиной Степановной, села напротив, сделав вид, что не со мной. Экономка, делая вид, что ничего такого странного не происходит, налила нам обоим чай. Мне вручив любимые бутерброды, а у девушки спросив, что приготовить на завтрак. Лиза попыталась было сказать, что не голодная, но под понимающим взглядом покраснела еще больше и промямлила про кашу. Мы с экономкой переглянулись, чем еще больше смутили ее. Игорь позвонил через 2 недели, когда я уже забыл о нем, поскольку занимался текущими делами, готовясь к поездке в Америку, про которую мне сказал, вызвав к себе невероятно кислый товарищ Белый, явно не сильно радостный от такого события. Ему я поэтому пока не стал говорить о разговоре с Щелоковым, только обмолвившись, что передал Арапову кипу писем от ребят из детских домов, пожаловавшихся мне на избиение и насилие. Он сказал, что поинтересуется ради интереса ходом этого расследования. На этом мы с ним и простились, а позже мне как раз позвонил Игорь. Встретились мы с ним опять в машине, только в этот раз уже его, поэтому я говорил чуть более свободно, чем в прошлый раз. «Отец согласен, но нам нужны гарантии», — сказал он, едва мы выехали на Кутузовский проспект и просто направились по нему. «Какие?» — изумился я. «Ты составишь расписку, что взял эти камни для перепродажи, и они твои», — сказал он. «Нашли дурака», — рассмеялся я. «Вань, ну правда, 100 карат — это очень много». «Мне все равно. Я от этого точно сильно богаче не стану». Я пожал плечами, а он с ошарашенным видом посмотрел на меня, едва не врезавшись в машину. Синий москвич с громким сердитым сигналом промчался мимо нас. «На дорогу лучше смотри», — порекомендовал я собеседнику. «У тебя уже есть деньги, и большие. Только сейчас, видимо, это до него дошло». «Ну, конечно же, твоя жена американка». Покосившись и хмыкнув, я не стал ни опровергать, ни соглашаться с этим предположением. «Как же просто! Ты специально на ней женился, чтобы выехать!» — бормотал он себе под нос. Я позволял ему думать все, что он хочет. «Слушай, а ты вообще вернешься назад-то?» — тихо спросил он меня. «Игорь, сам понимаешь, я на такие вопросы не буду тебе отвечать, во избежание, так сказать». Он свернул с дороги в ближайший проезд и остановился у какого-то дома, схватившись за голову. «Это все очень сильно меняет». Наконец он посмотрел на меня. «Можно поговорить с отцом?» Пришлось пожать плечами. Он довез нас до ближайшего телефона-автомата и вскоре вернулся. 5000 карат. Тебе готовы отдать 500», — сказал он. «Причем сразу при вручении камней». «Килограмм бриллиантов?» — изумился я. «Как я их провезу?» «Таможню и пограничный контроль у нас пройдешь без проблем», — сказал он. «С той стороны тебя встретит посольский работник и проведет по дипломатическому коридору. Все, что нужно тебе, это сохранять хладнокровие, чтобы не заподозрили, и все». «Да уж, не мелочитесь вы». Я все еще был удивлен. «Ладно, я согласен. Только камни привезите хотя бы за неделю. Нужно будет придумать, куда их распределить по вещам». «Без проблем», — согласился он. Тогда ты не будешь против, если мы выставим наблюдение за тобой и попросим не обрывать его, как ты это делал на этой неделе?» «Без проблем», — передразнил его я. «Нужно же мне с девушками без свидетелей встречаться». «Вань, потерпишь неделю», — спокойно сказал он. «Тебе это хорошо оплатят». «Не кипишуй, за 500 карат я потерплю», — поднял я руки в виде жеста сдачи. «Тогда до встречи, я завезу их тебе». «Давай, только высади меня у такси». «Да давай доброшу прямо до дома». Я отказывать не стал, и мы еще поболтали с ним по дороге, обсуждая достоинство новых кроссовок, которые поступили в продажу в ФРГ и пользовались таким бешеным спросом, что достать их было просто нереально. Он посетовал, что даже со связями его отца пока это сделать у него не получается. Мне пришлось скромно промолчать, что это моя линейка. А то от него точно бы в этом случае просто так не отделался. Попав домой, я попросил Лизу завтра рано утром, не заезжая ко мне, съездить к Лене домой и передать ей от меня пару слов. Причем я предупредил ее, что за ней может быть слежка, а потому лучше вечером с ней созвониться и нейтрально сказать, что Лиза хочет завести подарок для ребенка. «А она вообще со мной будет разговаривать? Мы ведь не знакомы», — удивилась девушка, которая еще и немного расстроилась, что сегодня ей нужно будет ехать домой. «Лена — сотрудник КГБ». Я постучал Лизе пальцем по голове. «Если кто-то звонит на домашний телефон, которого нет ни в одном справочнике, она точно выслушает этого человека. Не говоря уже про то, что ты знаешь ее адрес, если хочешь приехать». «Ай, ну прости». Она попыталась от меня увернуться. «В награду, до вечера у меня еще есть свободное время», — подмигнул я ей, поймав свои загребущие руки. «Я согласна». Она поднялась на цыпочках и получила от меня поцелуй. Вечером всем семейством ко мне якобы в гости нагрянули Николаевы, вместе с ребенком и тортом. Первый мне не понравился, второй, впрочем, тоже. Но зато я отозвал в туалет Данила и быстро проговорил ему то, что тот должен будет сделать завтра на службе. Он слушал, запоминал и понятливо кивнул. Через 3 дня всем семейством ко мне прибыла Ира. Счастливая до нельзя от того, что я якобы ее позвал, но сильно огорчившаяся от того, что, оказывается, ее использовали сотрудники КГБ для того, чтобы доставить мне жучки и аудиоаппаратуру для связи. Она-то думала, я позвал ее, чтобы помириться. Пришлось заверить ее, что в наших отношениях ничего не поменялось, но ей нужно помалкивать о том, что она видела у меня в комнате. Благо, ее муженек сидел при этом на кухне. «Ну, Вань!» — законючила она, обнимая меня сзади, пока я настраивал рацию. «Ну, хоть капельку по мне соскучился?» «Капельку, да, но не больше», — сказал я. Но ей хватило и этого. Она чмокнула меня в щеку и побежала оповещать мужа и Розу Ивановну о том, что я ее наконец простил. «Тополь, тополь, я Ольха! Как слышишь меня, прием!» — щелкнул я тангеткой. «Ваня, хватит изгаляться!» Тут же я услышал голос товарища Белого. «Слышу тебя хорошо». 5000 карат. Откуда добро такое?» Сразу перешел я к сути. «Юрий Владимирович тоже очень хотел бы об этом узнать. Мы осторожно посмотрели контрольные и инспекторские проверки всех фабрик. Нигде нет крупных недостач». «Чего мне делать?» «Дождись, когда принесут алмазы, после чего все сфотографируй и отдай пленки нам через Иру. Вы же сегодня должны помириться, так что она пойдет к тебе еще раз. Девушка послушная и неболтливая, меня знает хорошо. Этот канал и оставим». «Что со слежкой?» «В МВД привлекли лучших, так что даже не пытайся скинуть, только вызовешь подозрения». «Хорошо, до связи завтра». «Давай, Ваня». Алмазы мне и правда вскоре принесли. Игорь долго мялся на пороге, но я гостеприимно пригласил его внутрь, показал кабинет, где работала серьезная Лиза, познакомил их. Хотя щегольски одетый парень даже взгляда не кинул на девушку, так невзрачно она была одета. Особой моей гордостью были уродливые очки, искажающие черты лица Лизы так, что оно становилось едва ли некрасивым. Сам для нее подбирал. Правда, она не разделяла моих восторгов, и при любом удобном случае, когда рядом не было людей, снимала их, а я заставлял снова надевать. Затем мы почаевничали, и он подробно рассказал мне про процедуры прохождения паспортного контроля и таможни у нас, а потом в США, а также про то, где и как меня проведут мимо общего потока и заберут камни. Я попросил его разъяснить непонятные для меня моменты, после чего немного успокоенный Игорь попрощался и поехал к себе. Попросив Галину Степановну меня не беспокоить, я запер дверь и под заинтересованными взглядами Лизы открыл чемодан. Челюсть у первого отпала у меня. Девушка же рядом так и вообще ахнула. Камней было очень много, все рассортированы по размеру, моя же доля лежала отдельным пакетом. «Откуда столько?» — ахнула она, боясь дотронуться до прозрачных пакетов. «Из леса, Вестима», — ответил я ей словами русского классика. «Отец, слышишь, рубит, а я отвожу». «Ваня, ты с ума сошел? За такое расстреляют сразу и не посмотрят, что это ты». «Не переживай, я тебя не зря к Лене гонял. Кому нужно, уже в теме». «Фух, напугал ты меня». Она покосилась на камни. «Тем более я не просто так тебе их показал. Возьмешь с каждого пакета по одному камню и съездишь к дедушке. Мне нужно, чтобы он показал их огранщику и сказал, на какой фабрике их огранили». «Для этого не обязательно куда-то ездить», — она пожала плечами. «Я сама могу посмотреть». Челюсть отпала у меня повторно. «Ты что, огранщик?» «Ваня, если бы ты хоть капельку интересовался моей жизнью», — ответила она с тяжелым вздохом, «то знал бы, что твоя девушка не просто огранщик, а огранщик вставок для ювелирных и художественных изделий пятого разряда». «А сколько их всего?» «Шестой, последний, наивысший. Давай сюда камни», — скомандовала она. Пока я тихо охреневал от того, что только что узнал, она осмотрела камни, поднося их к окну на солнечный свет. «Огранены на Смоленском заводе «Кристалл», — наконец вынесла она вердикт. «Все камни на одном заводе?» — удивился я. «Это же какой там уровень воровства тогда должен быть?» «Это не ко мне», — она вернула камни в мешочки. «Я лишь говорю то, что вижу». «Да, задачу ты мне сильно упростила». Я пошел доставать из тайника рацию и связываться с комитетчиками, которые круглосуточно дежурили где-то поблизости, чтобы она доставала до них. Передав новую информацию для генерала, я стал прятать и сам чемодан с бриллиантами. Я заслужила благодарность. Лиза отвела взгляд от камней, когда я закрыл крышку и посмотрела на меня. «Еще бы», — хмыкнул я. «Чего желает огранщик вставок для ювелирных и художественных изделий пятого разряда? Хочу настоящее свидание и поход в театр». Она даже закатила глаза в предвкушении. «Боюсь тебя огорчить, но не в этот раз», — покачала головой. «За мной следят». «Да и туда явно ты захочешь пойти, не вот в этом всем». Я показал на ее наряд. Она же закусила губу. «Ладно, пообещай мне, что однажды ты исполнишь мое желание, даже если мы с тобой расстанемся к этому моменту». Она снова посмотрела на меня. «Ты пойдешь туда со мной, мужем и маленькими детками?» — удивился я. «Ваня!» «Ну хорошо, ты и правда сэкономила мне много времени». «И это еще не все», — глаз ее мерцнул. «Раз мне никуда сегодня не нужно ехать, ты на всю ночь будешь мой». «Эй, а где скромная девушка Лиза, краснеющая от любого неприличного слова?» — попытался усовестить я ее. «Верните ее обратно!» Она рассмеялась и подошла ко мне, прильнув к груди. «Я слышала, ты уезжаешь? Надолго?» «Не знаю», — честно ответил я. «А куда?» «В Америку». «К жене?» Это она сказала через силу. «Если бы. Повезу бриллианты». Я не смог сказать ей «да». Просто не позволила совесть. Мои слова немного успокоили девушку. «Ладно, тогда, может быть, перекусим, потом в душ и в кровать?» «Не имею возражений», — развела руками. Так в обнимку мы и отправились в соседнюю комнату. А ночью меня так накрыло от боли, что я, скатившись на пол и разбудив перепуганную Лизу, стонал и катался, едва успев засунуть в рот деревянную явару, оказавшуюся поблизости. «Ваня! Ваня! Нужно вызвать скорую!» — металась она по комнате. Но все, что я успел сказать, пока глаза мне не накрыло красной пеленой от боли, это было: «Не смей!» Она испугалась и беспомощно смотрела, как меня целых 4 часа корёжит от боли. Только под утро трансформация отпустила, и я, раскинув руки и ноги, в позе звезды, весь потный и уставший, лежал на полу, тяжело дыша. Лиза впервые за ночь подошла ко мне и присела рядом на корточки. «Об этом ты будешь молчать и никому никогда не расскажешь». Я открыл глаза и сказал ей таким тоном, что она вздрогнула от испуга и кротко кивнула. «И обсуждать мы это с тобой никогда не будем». Она снова кивнула, боясь встретиться с моим взглядом. «Дай мне слово». «Я обещаю, Вань, никому ничего про сегодняшнюю ночь не рассказывать и с тобой не обсуждать». «Вот и отлично». Я перекатился на бок. «Помню, ты как-то хотела меня помыть. У тебя отличная возможность сейчас это сделать». Лиза помогла мне, как могла, подняться с пола и отвезти в ванную. Я глянул мимоходом на себя в зеркало. Рост и вес ничуть не изменились, но вот порванная словно изнутри кожа, по-новому ощущаемые мышцы, явно говорили о том, что произошла какая-то внутренняя трансформация. «Вань, может, покажешься врачу?» — тихо спросила она, показывая на сочащуюся кровь из многочисленных ран с порванной кожей. «Помоюсь, заклеишь пластырем, и заживет, как на собаке», — отрезал я, и она больше не спорила. а помогла мне после ванны с клейкой лентой.